Топляк сбежал из города, когда я в себя приходил от обратного переноса сознания. Почуял разоблачение, сколько успел обналичил, перевел все на африканские офшоры и скрылся в неизвестном направлении. И вот уже месяц в розыске. Надо его вернуть. Справишься? Так и есть. Проверка. И на этот раз не лояльности или уровня владения языком, а боевых навыков. Князь посылал меня на силовую операцию, найти злодея, скрутить и привести его под светлые очи государя. «Один поеду?» — только и спросил я. «Топляк — обычный человек, но денежный, со связями. У него будет охрана, к бабке не ходи. И добро бы, лишь гориллы с автоматами. Учитывая размеры его состояния, можно предположить и наличие боевого мага. Последние, как показала история с миланцем, вполне могут быть наемниками». «Господь с тобой, Игорь!» — деланно возмутился Поярков. «Родную кровь на чужбину отправлять без помощи и товарищей? Не по-христиански это». Целое послание выдал для умеющих слушать. Родная кровь, напоминание о моем статусе и одновременно указание на то, что мной он готов рисковать куда сильнее, чем настоящим своим племянником. Хотя он был и родным, и рисковал так же, если бы цель того требовала. Со мной все же удобней. В безвыходной ситуации бросить пришельца проще. А это может произойти, так как упомянуто слово «чужбина», что означает «действие на территории иностранного государства». Помощи товарища тоже подсвечивали частности. Миссия неофициальная, но кое-какая поддержка на чужой земле оказана будет. Но опять же, тут сомнений быть не может только до момента, когда все пойдет не так. Это я, кстати, не накручиваю себя. Нет. Просто со светлым князем я вот уже месяц общаюсь. Изучил манеру разговора, что называется, и со всем пониманием отношусь. Мне тут надо доверие зарабатывать. Именно зарабатывать, а не втираться, как раньше. Когда и куда? «Детали у Евсеева. Он занимался работой с этим артистом, Пупкиным. Он же расскажет тебе о дипломатической составляющей твоей поездки». И князь, равнодушный к опере, но признающий ценность двойных агентов, каким являлся Иван Пупкин, в два укуса проглотил очередной круассан. «Да ест он как не в себя!» Что никак на нем не отражается. Стройный дядька с гордой осанкой, ни капли лишнего жира, да и в спокойствии, излучающей энергию. На вид больше 50 лет и не дашь, хотя уже 7-й десяток разменял. «Ну что смотришь? Я могу и без тебя завтрак закончить. Мне торопиться некуда». «А у тебя дела», — не прозвучала последняя фраза. И все же, хоть меня окружали маги, хоть здешний Благовещенск являлся одним из центров экономики и политики Дальнего Востока, хоть жизнь моя изменилась кардинально, многое в ней осталось неизменным. Например, большую часть дня я проводил в княжеской резиденции, как раньше, в областном правительстве. Читал, занимался, шатался из кабинета в кабинет, с этажа на этаж, беседуя то с одним человеком, то с другим. Однако, если раньше моей обязанностью было собирать информацию, а после этого решать, какую можно выдавать СМИ, а какую стоит придержать или вовсе скрыть, то теперь все стало не так. Здесь я не был пешкой, как дома, а крупной фигурой на шахматной доске, с хорошими шансами стать игроком, если сам не налажаю. Конечно. О чем это я? С этажа на этаж. Да. Апартаменты воеводы у нас на первом, а княжеская гостиница на третьем. После бегства Арцебашева к якутам Федор Евсеев стал воеводой княжества. Теперь под рукой этого рыжеволосого мужчины с изрядной примесью восточной крови находились все военно обязанные, так сказать, боевые маги страны. И дружина – основной инструмент решения сложных вопросов как внутри собственного государства, так и за его пределами с соседями. Таких, когда обычных воинов привлекать уже поздно, а князя с его шестой казнью еще рано. Кроме прочего, в круг обязанностей воеводы входили и вопросы безопасности государства. Вместе с должностью он получил крыло в княжеской резиденции и допуск секретной информации, то есть был в числе тех, кто знал обо мне правду. Плюс мы с ним вместе дрались с ватиканским палачом, а это что-то дозначит про между мужчин. В общем, сдружились мы с ним. Хотя иной раз холодок по спине от его взгляда пробегал, и черный жгут в даре дергался об опасности трезвоня.